Эмпуза, врываясь. «Здравствуйте, я той же масти, и в игре приму участие». Лами, «ты лишняя, да и урод, и нам испортишь хоровод». Эмпуза, Мефистофелю, «я тетушка твоя, Эмпуза, со слиною ногой кургузой, хотя ты с конскую ногой. Привет тебе, племянник мой». Мефистофель, «от всех в чужом краю скрываясь, на родственников натыкаюсь, что Гарц, что Греция, меня везде преследует родня». Эмпуза, «я превращаться мастерица, и я сегодня в честь твою, чтоб к родственнику подольститься, со слиной головой стою». Мефистофель, «хотя фамильное родство тут ценят более всего, я отрекаюсь самочинно от тетки с головой ослиной». Лами, «уродину ты эту брось, она страшилище округи. Все, что есть милого, в испуге бежит, рассеиваясь врозь». Мефистофель, «однако вы и сами, дивы, так подозрительно смазливы, что ежели румянцем щек прикрыт какой-нибудь порог». Лами, «смелее, выбирай, нас много, отважься, подойди, потрогай. Лови счастливый миг, храбрец, не дорожись, к чему волынка. Ты тоже знаешь не картинка, а держишься грозой сердец. Приблизься, и под платьем бальным, без масок, в виде натуральном, рассмотришь всех нас, наконец». Мефистофель, «красивейший подъеду храбро», обнимая ее. «О, ужас, тощая, как швабра!» Хватая другую. «Быть может, это...» «Ай-яй-яй!» Лами, «не стоишь лучшей, так и знай!» Мефистофель, «мне маленькое взгляд бросает, но ящерицей ускользает со скользкой, как змея, косой. Приволокусь-ка за большой». «Ах, надо было быть воздержней! Я вместо девушки рукой хватаю булаву на стержне. От этой палки путь прямой до той упитанной особы. Таких в гаремах чтут на бобы. Но только тронул пышку, вмиг лопнула, как дождевик». Лами, «взлетим в лазурь, подымем бурю, над ним завьемся стаей фурий, зареем, как нетопыри. Ну, ведьмин сын, доволен нами, что ты отделался от лами так дешево, благодари». Мефистофель, отряхиваясь, «одуматься б, а я все прычи, умней не стал от этих штук. Поездишь, смотришь, нет различий, что дальний, северно, что юг, обман повсюду одинакий, засилье призраков кривляк, везде писатели ломаки, во всех краях народ дурак. И тут, как у других, хлопочут, и в масках чувственно щекочут, но по спине прошел мороз, чуть руку грациям поднес. Ведь я не враг самообмана, не обрывался б он так рано. Заблудившись среди камней, где я? Что это? Вот тена, шел по тропинке вдруг стена. Откуда это возвышенье? Вот так камней передвиженье. Напрасно в лес я на гряду. Где сфинксов я своих найду? Недурно, за ночь наугад расставить цепь таких громад. Тут ведьмы сами к месту сбора привозят Блоксбергские горы.